Люси Монтгомери. Энн из зеленых крыш. Глава первая. Миссис Рэйчел Линд удивляется. Миссис Рэйчел Линд жила как раз в том месте, где главная дорога на Эйвенли спускалась вниз в небольшую лощину, заросшую ольхой со свисающими с ветвей сережками, и пересекала ручей, который начинался глубоко в лесу, где стоял дом старого Касберта. Этот ручей тек извилисто, вначале стремительный, затем разливался каскадом и превращался в темные таинственные пруды. А к тому времени, как достигал поместья Линдов, стихал. Это уже был благовоспитанный ручеек, ведь даже ручей не может протекать мимо двери миссис Рэйчел Линд без соблюдения приличий. Он, вероятно, знал, что миссис Рэйчел постоянно сидит у окна, наблюдая за всем происходящим, включая ручьи и детей, и что, если она заметила нечто странное или неуместное, она не успокоится, пока не узнает, что происходит. Существует множество людей, как Эйвонли, так и за его пределами, которые так интересуются делами своих соседей, что забывают о своих. Но миссис Рэйчел Линд принадлежала к тем немногим, кто способен успешно заниматься и своими делами, и чужими в придачу. Она была выдающейся хозяйкой. Вся работа по дому выполнялась идеально. Она также вела кружок кройки и шитья, помогала в воскресной школе и состояла активным членом благотворительной церковной организации, а также общества помощи миссионерам. Тем не менее, при всем при этом, миссис Рэйчел находила время, чтобы сидеть часами у окна кухни, вязать одеяло из толстых хлопковых нитей. Их накопилось уже 16, как с придыханием рассказывали домохозяйки в Эйвонли. И наблюдать за главной дорогой, которая пересекала здесь лощину, а затем поднималась вверх на крутой красноватый холм. Так как Эйвонли находится на треугольном полуострове в заливе Святого Лаврентия и окружен водой с двух сторон, всякий, кто приезжает или уезжает из этого поселка, не пропустит дорогу на холме и, таким образом, не ведая того, попадет под всевидящее око миссис Рэйчел. Однажды, в начале июня, она, как всегда, сидела у окна. Солнце освещало все вокруг своими теплыми лучами. Сад, разросшийся на склоне за домом, был как будто одет в свадебный наряд из розово-белых цветов, над которыми гудели раи пчел. Томас Линд, кроткий маленький человек, которого люди в Эйвонли называли муж Рэйчел Линд, садил репу на холмистом поле за сараем. И Мэтью Касберт тоже должен был этим заниматься на своем большом поле возле ручья, рядом с зелеными крышами. Миссис Рэйчел знала об этом, потому что слышала вчера, как он сказал Питеру Моррисону в магазине Уильяма Блэра в Кармоди, что собирается посеять семена репы на следующей неделе. Конечно, это Питер спросил его. Мэтью Касберт никогда сам не рассказывал о себе, если его не спрашивали. И все же вот он, Мэтью Касберт, в половине четвертого в рабочий день спокойно едет по дороге через лощину и вверх по холму. Кроме того, он надел свой лучший костюм с белым воротничком. А это является доказательством того, что он уезжает куда-то из Эйвонли. А еще сидел он в кабриолете, запряженном гнедой кобылой. И это значило, что он собирается в дальнюю дорогу. Итак, куда же Мэтью Касберт едет и зачем? Если бы это был любой другой человек в Эйвонли, миссис Рэйчел, сложив два и два, легко бы нашла ответ на оба вопроса, но Мэтью так редко выезжал из дома, что должно было случиться что-то необычное, раз он решился на поездку. Ведь он был робкий человек и теперь не мог ехать куда-то в незнакомое место и общаться с чужими людьми. Мэтью в костюме с белым воротничком, в кабриолете – это нечто из ряда вон выходящее. Миссис Рэйчел задумалась. Но так ничего и не придумала, и поэтому удовольствие от послеобеденного отдыха было испорчено. Я просто пройдусь к зеленым крышам после чая и узнаю у Марилы, куда он поехал и зачем, наконец решила эта достойная женщина. Он обычно не ездит в город в это время года, и он никогда не ходит в гости. Если бы он поехал за семенами репы, он не стал бы так одеваться и брать кабриолет. А если бы ему нужен был врач, то он ехал бы быстрее. Тем не менее, что-то случилось прошлым вечером, что заставило его покинуть дом. Вот это головоломка! Но я не успокоюсь, пока не выясню, зачем Мэтью Катберт выехал из Эйвонли сегодня. Итак, после чая миссис Рэйчел собралась на прогулку. Идти было недалеко. Расстояние от поместья Лид до большого, раскинувшегося в саду, дома Кастберов составляло всего лишь четверть мили вверх по дороге. Однако дальше нужно было идти по длинной тропинке. Отец Мэтью Касберта, застенчивый и тихий, как и его сын, выбрал самое уединенное место, когда строил дом вблизи леса, но подальше от других людей. Дом «Зеленые крыши» был построен на самом краешке его участка, и там стоял в наши дни, едва видимый, с главной дороги, вдоль которой теснились все остальные дома в Эйвонли. Миссис Рэйчел Линд считала, что жить в таком месте вообще невозможно. Тут можно только существовать, бормотала она, шагая по узкой тропинке, обрамленной кустами дикой розы. Это неудивительно. Мэтью и Марила оба немного странные, ведь живут так уединенно. Деревья не очень хорошая компания, хотя их там, слава богу, достаточно, но я бы лучше общалась с людьми, честно говоря. Они оба кажутся вполне довольными, но все же я думаю, что они просто привыкли к такому способу жизни. Человек ко всему привыкает, даже к виселице, как говорят ирландцы. Сказав эту речь, миссис Рэйчел сошла с тропинки на задний двор зеленых крыш. Очень зеленый, аккуратный и чистый этот двор с одной стороны был окружен большими патриархальными ивами, а с другой – тополями в форме пирамид. Ни пылинки, ни соринки не было на этом дворе. А миссис Рэйчел, конечно, заметила их, если бы они там были. На самом деле она считала, что Марила Касберт подметает двор так же часто, как и дом. Можно было есть прямо с земли и не бояться за свой желудок. Миссис Рэйчел громко постучала в дверь кухни и вошла, когда услышала ответ. Кухня в зеленых крышах была веселым местом, точнее, была бы веселой, если б там не было так идеально чисто, как в больничной приемной. Ее окна выходили на восток и на запад. Из западного окна, выходившего на задний двор, в кухню проникали мягкие лучи июньского солнца, а через восточное окно, обвитое зеленым плющом, можно было увидеть вишневые деревья в саду, все в белых цветах, и чуть ниже стройные березы, кивающая своими кронами в лощине у ручья. Здесь обычно и сидела Марила Касберт, если она вообще присаживалась, всегда немного не доверяя солнечным лучам, которые, как ей казалось, слишком подвижны и безответственны для нашего мира, который нужно воспринимать всерьез. И вот она сидела сейчас и вязала, а стол за ее спиной уже был накрыт к ужину. Миссис Рэйчел еще и дверь не закрыла, а уже приметила все, что было на этом столе. Там стояло три тарелки, значит, Марила ожидала еще кого-то к чаю вместе с Мэтью. Но сами блюда были повседневные, яблочное повидло и только один пирог, так что ожидаемый гость не был кем-то значительным. «Но как же белый воротничок Мэтью и гнедая кобыла?» Миссис Рэйчел почувствовала, как у нее кружится голова от этой необычной тайны в тихом и совершенно незагадочном доме зеленые крыши. «Добрый вечер, Рэйчел», — сказала Марила бодро. «Сегодня прекрасный вечер, не так ли? Не хотите ли присесть? Как там ваша семья?» Что-то похожее на дружбу, за неимением других определений, существовало между Марилой Касберт и миссис Рэйчел, несмотря на их непохожесть, а, возможно, и благодаря ей. Марила была высокой, худой женщиной С угловатой, без всяких изгибов фигурой, темные волосы с несколькими седыми прядями всегда скручены в жесткий небольшой узел с неизменными двумя металлическими шпильками, торчащими из него. Она выглядела как женщина с консервативными взглядами и с жесткими принципами. Но было что-то в очертании ее губ, что позволяло предположить наличие у нее чувства юмора. «У нас все хорошо», — сказала миссис Рэйчел. «Я начала переживать по поводу вас, когда увидела, как Мэтью куда-то ехал сегодня. Я подумала, может быть, он едет к врачу?» Марила, понимающе улыбнулась. Она ожидала, что миссис Рэйчел придет все разузнать, что вид проезжающего мимо Мэтью будет так необъясним для нее, что только разожжет любопытство соседки. «О, нет, я достаточно хорошо себя чувствую, хотя у меня ужасно болела голова вчера», — сказала она. «Мэтью поехал в Брайт-Ривер. Мы берем мальчика из детского дома в Новой Шотландии, и он приезжает на поезде сегодня вечером». Если бы Марила сказала, что Мэтью уехал в Брайт-Ривер, чтобы встретить кенгуру из Австралии, миссис Рэйчел и то не была бы настолько удивлена. Она просто потеряла дар речи на несколько секунд. Было невозможно представить, что Марила издевается над ней. Но миссис Рэйчел была почти уверена, что это глупая шутка. «Вы это серьезно, Марила?» – спросила она, когда голос вернулся к ней. «Да, конечно», – сказала Марила, как будто брать мальчиков из детских домов в Новой Шотландии было обычным делом для любой приличной фермы в Эйвонли, а не странным новшеством. Миссис Рэйчел почувствовала себя растерянной. В мыслях ее были сплошь восклицательные знаки. «Мальчик? Марила и Мэтью Касберт берут себе мальчика из детского дома?» Положительно, мир сошел с ума. Ее еще больше ничего не удивит после этого. «Ничего! Да как вам вообще пришла такая мысль в голову?» – спросила она неодобрительно. «Ведь это решение было принято без консультации с ней, значит, надо было показать свое недовольство». «Ну, мы думали об этом некоторое время, точнее, всю зиму», – ответила Марила. «Миссис Спенсер приезжала к нам перед Рождеством и рассказала, что весной она собирается принять у себя Хоуптоне, маленькую девочку из приюта. Ее двоюродный брат живет в Хоуптоне, и миссис Спенсер навещала его, разузнала все об этом. С тех пор мы с Мэтью только и говорили на эту тему. Мы решили, что возьмем мальчика. Мэтью уже в возрасте. Вы знаете, ему за 60, и он уже не так энергичен, как когда-то, и сердце его беспокоит. А вы знаете, как трудно найти хороших наемных работников? Тут можно нанять разве что глупых французских мальчишек. Причем только кого-то возьмешь и чему-то научишь, он сбежит на консервный завод или в Америку. Сначала Мэтью предложил взять английского мальчика, но я сказала нет. С ними, может быть, все в порядке, я не отрицаю. «Но лондонские бродяжки не для меня», — сказала я. «Пусть будет хотя бы местный. В любом случае мы рискуем, независимо от того, кого мы возьмем. Но мне будет легче, и я буду спокойнее спать, если мы примем канадского мальчика». В конце концов, мы решили попросить миссис Спенсер, чтобы она выбрала нам мальчика, когда поедет за своей маленькой девочкой. На прошлой неделе мы услышали, что она собирается ехать, поэтому мы передали через родственников Ричарда Спенсера в Кармоди нашу просьбу о том, чтобы она привезла нам умненького мальчика лет 10-11. Мы решили, что это будет оптимальный возраст, достаточно взрослый, чтобы помогать нам по дому, и достаточно юный, чтобы его можно было правильно воспитать. Мы дадим ему крышу над головой и хорошее образование. Сегодня мы получили телеграмму от миссис Спенсер. Почтальон принес ее со станции. Там указано, что они приедут на поезде в 5:30 сегодня вечером. Так что Мэтью отправился в Брайт-Ривер, чтобы встретить мальчика. Миссис Спенсер высадит его на станции, а сама поедет до остановки Уайт-Сэндс. Миссис Рэйчел гордилась тем, что всегда прямо высказывала свое мнение. Она собиралась сделать это и сейчас, так как уже определилась с отношением к этой удивительной новости. «Что ж, Марила, я просто скажу вам прямо, что я думаю. «Вы делаете большую глупость и очень рискуете. Вы ведь тоже не знаете, кого берете. Вы приглашаете чужого ребенка в свой дом, ничего не зная о нем, ни о его характере, ни о его родителях, ни о том, что из него получится. Только на прошлой неделе я прочитала в газете, как один мужчина и его жена с западной части острова взяли мальчика из приюта. Так он поджег ночью дом, причем поджег нарочно, Марила, и почти сжег их дотла, их собственных кроватях. А еще знаю другой случай, когда приемный мальчик съедал все сырые яйца, и семья не могла ничего поделать с этим. Если бы вы спросили моего совета в этом деле, чего вы не сделали, Марила? И я бы сказала, ради бога, даже не думайте об этом. Вот так-то. Эта пылкая речь, казалось, не обидела, не встревожила Марилу. Она продолжала вязать. Я не отрицаю, что частично вы правы, Рэйчел. Я немного сомневаюсь в этой затее. Но Мэтью очень хотел этого. Я уважаю его желание, поэтому приняла это. Так редко Мэтью чего-то по-настоящему хочет, что когда он это делает, я чувствую, что мой долг уступить. А по поводу риска, так риск есть в любом деле. Так же рискуют и семьи, когда рожают своих собственных детей. И если уж на то пошло, они тоже не всегда вырастают хорошими людьми. И потом, Новая Шотландия находится рядом с нашим островом. Было бы другое дело, если б мы брали мальчика из Англии или Америки, а этот ребенок не может сильно отличаться от нас самих. «Ну, я надеюсь, что все будет в порядке», — сказала миссис Рэйчел тоном, явно указывавшим на ее сильное сомнение в этом. «Только не говорите, что я вас не предупреждала, если он подожжет зеленые крыши или отравит колодец. Я слышала и о таком случае. В Нью-Брансуик, где приемный ребенок сделал это, и вся семья погибла в страшных муках. Только это была девочка». «Но мы же не берем девочку», — сказала Марила, как будто отравление колодцев было чисто женским делом и не касалось мальчиков. «Я никогда не мечтала взять девочку на воспитание». «Интересно, зачем миссис Спенсер это делает? Впрочем, она может взять себе весь детский приют, если такая мысль придет ей в голову. Миссис Рэйчел хотелось бы остаться до приезда Мэтью с приемным мальчиком, но, сообразив, что это займет по крайней мере 2 часа, она решила пойти к дому Роберта Белла и рассказать все новости. Это, безусловно, будет сенсацией, а миссис Рэйчел очень любила делать сенсации. И так она ушла к немалому облегчению Марилы, которая за последний час почувствовала, что ее сомнения и страхи возрождаются под влиянием пессимизма миссис Рэйчел. «Вот это да!» — воскликнула миссис Рэйчел, когда вышла на тропинку. «Это действительно похоже на сон. Жалко мне этого бедного ребенка. Мэтью и Марила ничего не знают о детях, и они ожидают, что он будет мудрее и рассудительнее его собственного дедушки. Если у него когда-либо был дедушка, что сомнительно. Кажется, как-то странно думать о ребенке в зеленых крышах. Там никогда не было детей. Мэтью и Марила были уже взрослыми, когда строился этот дом. Если они и были когда-нибудь детьми, то в это трудно поверить, когда смотришь на них. Я бы ни за что не хотела оказаться на месте этого сироты. Серьезно, мне его жалко». Так от всего сердца сказала миссис Рэйчел кустам дикой розы. Но если бы она могла видеть ребенка, который в это время терпеливо ждал на станции Брайт-Ривер, ее жалость была бы еще больше. Глава 2. Мэтью Касберт удивляется. Мэтью Касберт и гнедая кобыла неспешной трусой проехали 8 миль до Брайт-Ривер. Дорога была хорошая. Она проходила мимо аккуратных домиков, чередовавшихся с душистыми пихтами и долинами, где цвели дикие сливы. Воздух был сладким от аромата яблоневых садов и лугов, исчезающих на горизонте в жемчужных и багряных сполохах. А маленькие птички пели «тинь-тень», как будто раз в году был летний день. Мэтью получал удовольствие от поездки, за исключением тех моментов, когда он встречал женщин, и ему приходилось кивать им. На острове принца Эдуарда вы должны кивать всем встречным, независимо от того, знаете ли вы их или нет. Мэтью боялся всех женщин, кроме Марилы и миссис Рэчел. У него было неприятное ощущение, что эти загадочные существа тайно смеются над ним. Возможно, он был совершенно прав, считая так, потому что на вид он был довольно странным, с нескладной фигурой и длинными седыми волосами, спускающимися на его сутулые плечи, и пышной мягкой темной бородой, которую он носил с тех пор, как ему исполнилось 20 лет. На самом деле он и в 20 выглядел так же, как в 60, разве что без седых волос. Когда он добрался до Брайт-Ривер, поезда не было видно. Он подумал, что еще слишком рано, поэтому привязал лошадь во дворе небольшого отеля Брайт-Ривер и пошел к зданию станции. Длинная платформа почти пустовала. Единственным живым существом была девочка, сидевшая на куче черепицы в самом ее конце. Мэтью, едва заметив, что эта девочка, бочком прошел мимо нее как можно быстрее, не глядя в ее сторону. Если бы он посмотрел туда, он вряд ли смог бы не заметить напряженную скованность и ожидание во всей ее фигуре. Она сидела там, ожидая чего-то или кого-то, а так как сидеть и ждать было единственным ее занятием, то она сидела и ждала изо всех сил. Мэтью столкнулся со станционным смотрителем, который запирал кассу, чтобы успеть домой к ужину, и спросил его, скоро ли прибудет поезд, который по расписанию должен быть в 5:30. «Этот поезд прибыл полчаса назад и отправился дальше», – ответил этот бойкий служащий. «Но там был пассажир, которого высадили для вас. Это маленькая девочка. Она сидит вон там на черепице». Я спросил ее, не хочет ли она пойти в дамскую комнату для ожидания, но она очень серьезно сообщила мне, что предпочитает остаться снаружи. «Тут больше возможностей для воображения», — сказала она. «Необычная девочка, должен признать». «Я не ожидал девочку», — сказал Мэтью растерянно. «Я приехал за мальчиком. Он должен быть здесь. Миссис Спенсер обещала привезти его из Новой Шотландии». Станционный смотритель присвистнул. «Думаю, здесь какая-то ошибка», – сказал он. «Миссис Спенсер сошла с поезда с этой девочкой и поручила ее мне, сказав, что вы и ваша сестра взяли ее из детского дома и скоро за ней приедете. Вот и все, что я знаю об этом. И я не видел тут других детей-сирот». «Я не понимаю», – сказал Мэтью беспомощно, желая, чтобы Марила была рядом, чтобы помочь ему справиться с этой ситуацией. «Но вы лучше спросите девочку», – сказал станционный смотритель небрежно. «Я думаю, что она в состоянии сама все объяснить. Язык у нее хорошо подвешен, это точно. Может быть, у них не было таких мальчиков, какие вам нужны?» Он быстро ушел, так как был голодным. А жаль, ведь Мэтью нужно было сделать то, что было труднее для него, чем навестить льва в его логове. Подойти к девочке, чужой девочке, сироте, и спросить у нее, почему она не мальчик. Мэтью внутренне застонал, когда повернулся и побрел медленно по платформе прямо к ней. Она наблюдала за ним с тех пор, как он прошел мимо нее, и смотрела на него и сейчас. Мэтью не смотрел на нее и не видел, какой она была на самом деле. Но обычно наблюдатель увидел бы девочку лет 11, одетую в очень короткое, тесное, уродливое платье из желтовато-серой полушерстяной ткани. Она носила выцветшую коричневую матросскую шляпу, из-под которой на спину спадали две ярко-рыжие косы. Ее лицо было маленьким, бледным и худым, с множеством веснушек, большим ртом и непонятного цвета глазами. Они казались то зелеными, то серыми, в зависимости от освещения и настроения. Все это увидел бы обычный наблюдатель, а более внимательный человек мог бы заметить, что подбородок ее четко выраженный и решительный, что большие глаза полны воодушевления и жизнерадостности, что рот красиво очерченный и выразительный, а лоб широкий и совершенный. Короче говоря, наш проницательный, необыкновенный наблюдатель мог бы прийти к выводу, что удивительный дух живет в теле этой бездомной девочки, которой стеснительный Мэтью Касберт так смехотворно боялся. Мэтью, однако, был избавлен от испытания говорить первым, потому что, как только она поняла, что он идет к ней, она встала, схватив одной тонкой смуглой рукой свой ветхий старомодный саквояж, а другую она протянула ему. «Я полагаю, вы мистер Мэтью Касберт из «Зеленых крыш»?» — сказала она приятным звонким голосом. «Я очень рада вас видеть. Я начала бояться, что вы не приедете за мной. Я пыталась представить все, что могло случиться, чтобы помешать вам. Я решила, что если вы не приедете за мной, я пойду по дороге к этой большой дикой вишне на повороте, залезу на нее и останусь там на всю ночь. Я бы нисколечко не боялась, и это было бы прекрасно спать на дереве дикой вишни в белых цветах и лунном свете. Как вы думаете? Можно представить, что живешь в мраморном дворце, не так ли? И я была совершенно уверена, что вы приедете за мной утром, если бы вы не приехали сегодня вечером». Мэтью неловко взял худую маленькую руку. Тогда-то он и решил, что делать. Он не мог сказать этому ребенку с горящими глазами, что это ошибка. Он заберет ее домой, и пусть Марила скажет ей. Так или иначе, он не может оставить ее в Брайд-Ривер. Пусть даже и произошла ошибка. А все вопросы и объяснения могут быть отложены до их возвращения в зеленые крыши. «Я сожалею, что опоздал», — робко сказал он. «Пойдем, лошадь во дворе. Дай мне свою сумку». «О, я сама могу нести ее», — сказала девочка весело. «Она не такая тяжелая. Я храню там все мои вещи. Но она совсем не тяжелая. Ее нужно нести определенным образом, а то ручка отваливается. Так что лучше я буду сама держать ее, потому что я знаю, как». «Это очень старая сумка. О, я очень рада, что вы приехали. Хотя спать на дикой вишне тоже интересно. Нам далеко ехать, правда?» «Миссис Спенсер сказала 8 миль. Я рада, потому что люблю ездить». «О, так хорошо, что я буду жить с вами и принадлежать вам. Я никогда не принадлежала никому по-настоящему. Но самым худшим был детский дом. Я была там только 4 месяца, но этого достаточно. Я не думаю, что вы когда-нибудь были сиротой в детском доме, так что вы не можете понять, как это. Это хуже, чем вы можете себе представить. Миссис Спенсер сказала, что плохо так говорить. Но я не имею в виду ничего плохого. Очень просто сделать что-то нехорошее, даже не зная об этом, правда? Вообще-то воспитатели в детском доме были хорошими, но там было так мало возможностей для воображения, только про других сирот. Было довольно интересно воображать разные вещи о них, представлять себе, что, возможно, девочка, которая сидит рядом, в действительности дочь графа, которая была украдена в младенчестве своих родителей злой нянькой, умершей прежде, чем она смогла признаться. Раньше я не спала по ночам и представляла всякое, потому что у меня не было времени на это днем. Я думаю, я поэтому такая худая, ведь я очень худая, не так ли? Сплошные кости. Я люблю представлять, что я хорошенькая, пухленькая, с ямочками на локтях. И тут спутница Мэтью перестала говорить, отчасти потому, что она запыхалась, и отчасти потому, что они пришли к кабриолету. Ни слова она не сказала, пока они не покинули деревню и не поехали вниз по крутому небольшому холму. Дорога тут врезалась так глубоко в мягкий грунт, что края ее с бахромой цветущих веток диких вишен и тонких белых берез поднимались на несколько футов над их головами. Девочка протянула руку и отломила ветку дикой сливы, которая задела кабриолет. «Разве это не прекрасно? На что похоже это дерево, наклонившееся над дорогой, все в белых кружевах? Как вы думаете?» – спросила она. «Ну, я не знаю», – сказал Мэтью. «Конечно же, на невесту. Невесту всю в белом, с прекрасной кружевной вуалью. Я никогда не видела невест, но я могу себе представить, как она будет выглядеть. Я такая некрасивая, что никто никогда не захочет жениться на мне. Разве что иностранный миссионер. Я думаю, иностранные миссионеры не очень переборчивы, но я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет белое платье. Это мое самое заветное желание». Я просто очень люблю красивую одежду, и у меня никогда не было красивого платья, насколько я помню, но зато есть о чем мечтать, правда? Я могу себе представить, что одета великолепно. Сегодня утром, когда я вышла из детского дома, мне было так стыдно, потому что я была одета в это ужасное старое платье из полушерстяной ткани. Понимаете, все сироты должны были носить такие платья. Один купец из Хоптона прошлой зимой пожертвовал 300 ярдов полушерстяной ткани для приюта. Некоторые люди говорили, что это потому, что он не мог продать ее. Но я скорее поверю, что это было из милосердия. Как вы думаете? Когда мы сели в поезд, я чувствовала, как будто все жалеют меня, когда смотрят в мою сторону. Но я просто представила себе, что я одета в самое красивое голубое шелковое платье, потому что, если уж представлять, то что-то стоящее, и большую шляпу с цветами и перьями, и золотые часы, и лайковые перчатки, и сапоги. Я сразу повеселела и во всем наслаждалась моей поездкой на остров. У меня даже не было морской болезни на пароходе. И у миссис Спенсер тоже. Хотя обычно ей плохо. Она сказала, что у нее не было времени болеть, так как она наблюдала, чтобы я не упала за борт. Она сказала, что никогда не видела такого беспокойного ребенка, как я. Но если это защитило ее от морской болезни, то это же хорошо, что я такая беспокойная, правда? И я хотела увидеть все, что только возможно на этом пароходе, потому что я не знаю, будет ли у меня еще такая возможность. О, сколько тут вишневых деревьев в цвету! Этот остров весь такой цветущий! Я уже люблю его, и я так рада, что я буду жить здесь. Я и раньше слышала, что остров принца Эдуарда – самое прекрасное место в мире. И я представляла себе, что я живу здесь, но я никогда не ожидала, что на самом деле приеду сюда. Это восхитительно, когда ваши мечты сбываются, правда? Но эти красные дороги такие смешные, когда мы сели на поезд в Шарлоттауне и стали проезжать красные дороги. Я спросила миссис Спенсер, почему они красные, и она сказала, что не знает. И чтобы я, ради бога, не задавала ей больше никаких вопросов, она сказала, что я, должно быть, задала ей уже 1000 вопросов. Я думаю, она права, но как же узнать о разных вещах, если не задавать вопросы? А почему эти дороги красные? «Ну, я не знаю», – ответил Мэтью. «Что ж, это еще одна из вещей, которые мне нужно узнать. Разве это не прекрасно, что существует так много вещей, которых можно узнать, что-то новое? Вот почему я чувствую радость от жизни? Ведь вокруг такой интересный мир. Было б и вполовину не так интересно, если бы мы знали все обо всем, правда? Тогда не было бы никакой возможности для воображения, не так ли?» Но я, наверное, слишком много говорю. Мне всегда делают замечание, что я слишком болтлива. Может, вы хотите, чтобы я помолчала? Если что, вы говорите, и я не буду болтать. Я могу помолчать, хотя это трудно». Мэтью, к его собственному удивлению, получал удовольствие от ее щебетания. Как большинство тихих людей, он любил болтуну, если они были готовы говорить и не ожидали от него ответа. Но он никак не думал, что будет наслаждаться обществом маленькой девочки. Женщины были не очень приятны в общении, но девочки были еще хуже. Он терпеть не мог, как они пробирались бочком мимо него, с робкими взглядами, как будто ожидали, что он проглотит их, если они отважатся сказать хоть слово. Это была обычная манера поведения хорошо воспитанной девочки из Эйвонли. Но эта веснушчатая колдунья была совсем другая, и хотя ему было довольно трудно с его медлительностью успевать за ее мыслями, он подумал, что ему, кажется, нравится ее болтовня. Поэтому он сказал, как обычно, застенчиво, «О, ты можешь говорить сколько хочешь, я не возражаю». «Ой, я так рада! Я знаю, что мы с вами подружимся. Это такое облегчение – говорить, когда хочется, и чтобы никто не указывал, что дети должны молчать. Мне это говорили миллионы раз, и люди смеются надо мной, потому что я использую напыщенные слова. Но если у вас есть возвышенные идеи, то вы должны использовать особые слова, чтобы выразить их. Не так ли?» «Ну, это представляется разумным», – сказал Мэтью. «Миссис Спенсер сказала, что на мой язык должен быть подвешен замок. Но так не получится. Мой язык закреплен только на одном конце. Миссис Спенсер сказала, что ваш дом назвали «Зеленые крыши». Я ее спрашивала об этом. Она сказала, что вокруг дома растет много деревьев. Я очень обрадовалась. Я ведь так люблю деревья. А их вообще не было вокруг детского дома. Только несколько бедных маленьких кустиков перед входом, за белым заборчиком. Они сами выглядели как сиротки, эти бедные растения. Мне хотелось плакать, когда я смотрела на них. Я говорила им: «О, мои бедные, если бы вы росли в большом-пребольшом лесу с другими деревьями рядом, а пушистый мох и колокольчики росли у ваших корней, и мимо протекал ручеек, и птички пели в ваших ветвях, то вы бы разрослись, правда? Но вы не можете расти там, где находитесь. Я знаю, что вы чувствуете, маленькие мои. Мне было жаль покидать их сегодня утром. Люди привязываются к таким вещам, не так ли? А рядом с зелеными крышами есть ручей?» Я забыла спросить миссис Спенсер об этом. «Да, есть. Сразу за домом». «Замечательно! Я всегда мечтала жить рядом с ручьем, но никогда не думала, что моя мечта сбудется. Мечты не часто сбываются, правда? Но было бы неплохо, если бы они сбывались. Но сейчас я чувствую себя почти счастливой. Правда, я не могу чувствовать себя совсем счастливой, потому что, ну, вот какого цвета это, как вы думаете?» Она перекинула одну из ее длинных блестящих кос через худое плечо и показала Мэтью. Мэтью не привык определять оттенки дамских локонов, но в этом случае не могло быть сомнений. «Это рыжий, не так ли?» – сказал он. Девочка опустила косу со вздохом, который, казалось, исходил из самой глубины ее сердца и выражал всю мировую скорбь. «Да, это рыжий», — сказала она безропотно. «Теперь вы понимаете, почему я не могу быть совершенно счастлива. И никто не смог бы, у кого есть рыжие волосы. Я не возражаю против других вещей, веснушек, зеленых глаз и того, что я такая худая. Я могу представить, что их нет, что у меня цвет лица, как лепестки розы, а глаза, как фиолетовые звезды. Но я не могу себе представить, что у меня волосы другого цвета. Я пытаюсь, я думаю про себя. Теперь мои волосы черные, как вороное крыло. Но все это время я знаю, что они просто рыжие, и это разбивает мое сердце. Это мой пожизненный крест. Я однажды читала в романе о девушке, которая всю жизнь страдала, но не от рыжих волос. Ее волосы были как чистое золото на алебастровом лбу. Что такое алебастровый лоб? Я никогда не могла понять. Вы можете мне объяснить?» «Боюсь, что не могу», — сказал Мэтью, у которого начала кружиться голова. Он чувствовал себя как в молодости, когда другой мальчик заманил его на карусель во время пикника. «Ну, тогда это должно быть что-то хорошее, потому что она была божественно красива. Вы когда-нибудь думали, что должен чувствовать человек, который божественно красив?» «Честно говоря, нет», — признался простодушно Мэтью. «А я — да, очень часто. Что бы вы предпочли, если бы у вас был выбор? Быть божественно красивым, удивительно умным или ангельски добрым?» «Хм, точно не знаю». «Я тоже. Я никак не могу решить. Но это не имеет значения, потому что я вряд ли когда-нибудь буду такой. И я уверена, что никогда не буду ангельски доброй». Миссис Спенсер говорит: «О, мистер Касберт! О, мистер Касберт! О, мистер Касберт!» Это не были слова миссис Спенсер, и девочка не вывалилась из повозки. И Мэтью не сделал ничего удивительного. Они просто проехали поворот и оказались на бульваре. Бульвар, так его называли люди, в Нью-Бридже, это участок дороги длиной 4 или 5 сотен ярдов, над которым протянули свои ветви огромные, широко разросшиеся яблони, посаженные много лет назад эксцентричным старым фермером. Над головой был один длинный навес из белоснежных ароматных цветов. Под ним воздух был полон фиолетового сияния, а далеко впереди сверкало небо, окрашенное закатом, как витражное окно в соборе. Эта красота, казалось, заставила девочку онеметь. Она откинулась на спинку кабриолета, скрестила свои худенькие руки и восторженно смотрела вверх на белое великолепие. Даже когда они проехали бульвар и ехали по длинному склону Нью-Бриджа, они продолжали сидеть неподвижно и молча. С не менее восторженным лицом она смотрела вдаль, на закат солнца, и в ее глазах проносились чудесные видения на этом светящемся фоне. Через Нью-Бридж, шумную небольшую деревню, где лаяли собаки, кричали люди, любопытные лица выглядывали из окон, они проехали все еще молча. И спустя 3 мили девочка не сказала ни слова. Очевидно, она могла молчать так же энергично, как и говорить. «Мне кажется, ты устала и проголодалась», — осведомился, наконец, сказать Мэтью, предположив, что это была единственная причина ее молчания. «Но нам уже осталось немного проехать, всего около мили». Девочка глубоко вздохнула и посмотрела на него мечтательным взглядом, как будто вернувшимся из просторов Вселенной. «Ох, мистер Касберт», — прошептала она, — «это место, которое мы проезжали, белое место». «Что это было?» «Ты, наверное, имеешь в виду бульвар?» — сказал Мэтью после нескольких секунд раздумья. «Это действительно милое место». «Милое? О, слово «милое» не совсем подходит для этого места. И прекрасное тоже не подходит. Скорее, чудесное, самое подходящее. Это место единственное из всех, которые я видела в своей жизни, которое нельзя вообразить еще чудеснее. Оно вызвало радость вот здесь». Она приложила руку к груди. «Это вызвало даже боль. И все же это была приятная боль. У вас когда-либо была такая боль, мистер Касперт?» «Честно говоря, я не могу припомнить. А у меня много раз. Всегда, когда я вижу что-либо по-настоящему красивое. Но нельзя называть это прекрасное место бульвар. Это название ничего не выражает. Нужно назвать его... Дайте мне подумать. Белая дорога восхищения». «Разве не хорошее образное название? Когда мне не нравится название места или имя человека, я всегда придумываю новое и всегда их так называю. Была одна девочка в детском доме, которую звали Хепзиба Дженкинс, но я всегда называла ее Розалией Девер. Другие люди могут назвать это место бульваром, но я буду всегда называть его белой дорогой восхищения». Нам действительно осталось проехать только милю до дома. Я рада, вместе с тем я сожалею. Я сожалею, потому что эта поездка была так приятна. А я всегда сожалею, когда приятные вещи заканчиваются. Что-то приятное может случиться и потом, но вы никогда точно не знаете. И так часто происходит, но это может быть не совсем приятное событие. Я знаю по своему опыту, но я рада, что мы едем домой. Видите ли, у меня никогда не было настоящего дома, насколько я могу помнить. И у меня опять возникает эта приятная боль, когда я думаю, что еду в действительно настоящий дом. О, разве это не прекрасно? Они проехали вершину холма, ниже был пруд, похожий на реку, такой длинный, широкий он был. Мост пересекал его посередине, и с моста с того места, где янтарная гряда дюн отделяла пруд от темно-синего залива, вода была словно палитрой многих перетекающих оттенков, от полупрозрачных шафрановых и нежно-зеленых до других неуловимых цветов, которым невозможно подобрать название. Выше моста пруд был окаймлен рощами елей и кленов и мерцал темной водой в колеблющихся тенях. Тут и там виднелась дикая слива, склонившаяся к воде, словно девушка в белом, которая любуется собственным отражением. Из болота вверху водоема доносился звонкий, печально-сладкий хор лягушек. Маленький серый домик выглядывал из белого яблоневого сада на склоне над прудом. И хотя еще не было очень темно, свет горел в одном из его окон. «Это пруд Барри», — сказал Мэтью. «Нет, это имя мне тоже не нравится. Я буду называть его... Дайте подумать». «Озеро мерцающих вод». «Да, это правильное название. Я знаю, это по мурашкам. Когда я подбираю правильное название, которое подходит точно, у меня бегут мурашки по коже. У вас что-нибудь вызывает мурашки?» Мэтью размышлял. «Наверное, да. У меня всегда бегут мурашки по коже, когда я вижу уродливых белых личинок, которые ползают в грядках огурцов. Я их терпеть не могу». «О, я не думаю, что это можно сравнивать. Или вы думаете, что можно?» «Кажется, нет ничего похожего между личинками и озерами мерцающих вод, не так ли? Но почему другие люди называют этот пруд прудом Барри? Я думаю, потому что мистер Барри живет там в своем доме. Садовый склон, так называется это место. Если бы не было того большого кустарника позади него, ты бы увидела зеленые крыши. Но мы должны проехать через мост и окружной дорогой. И это еще около полмили. А есть у мистера Барри маленькие девочки? Ну, не так, чтобы очень маленькие, моего возраста. У него есть дочь приблизительно 11 лет, ее зовут Диана. О, сказала она с глубоким вздохом, какое прекрасное имя! Я в этом не уверен, есть что-то ужасно языческое в этом имени, как мне кажется. Я бы предпочел имя Джейн или Мэри или любое другое разумное имя. Но когда Диана родилась, у них жил учитель, и они предоставили ему выбрать имя. Так он и назвал ее Дианой. Жаль, что не было такого учителя, когда я родилась. О, мы уже на мосту. Я крепко зажмурюсь. Я всегда боюсь переезжать через мосты. Я не могу заставить себя не думать, что, возможно, когда мы доедем до середины, он сложится, как складной нож, и прищемит нас, поэтому я закрываю глаза. Но я всегда открываю их на середине, потому что если бы мост действительно рушился, то я хотела бы видеть, как он рушится. С каким веселым грохотом он это делает. Мне всегда нравится такой грохот. Разве это не здорово, что есть столько вещей в этом мире, которые можно любить? Мы уже проехали, теперь я оглянусь назад. Спокойной ночи, дорогое озеро мерцающих вод. Я всегда желаю спокойной ночи вещам, которые люблю, как и людям. Я думаю, что им это нравится. Эта вода словно улыбалась мне. Когда они проехали следующий холм, за поворотом Мэтью сказал: «Мы довольно близко от дома. Зеленые крыши вон...» «О, не говорите мне!» Она прервала его, затаив дыхание, ухватившись за его приподнятую руку и закрыв глаза, чтобы не видеть, куда он показывает. «Позвольте мне предположить, я уверена, что угадаю». Она открыла глаза и посмотрела вокруг. Они были на вершине холма. Солнце уже село, но окрестности были все еще видны в мягком послезакатном свете. На западе темный церковный шпиль высился на фоне оранжевого неба. Ниже была небольшая долина, а за ней мягкий покатый склон с аккуратными фермами, разбросанными по нему. Глаза девочки перебегали от одного домика к другому, быстро и задумчиво. Наконец они задержались на одном из них, слева от дороги, смутно белевшем в цветущих деревьях и сумерках окружающих лесов. Над ним, в юго-западной стороне, безоблачного неба сияла большая хрустальная белая звезда, как фонарь, указывающий путь одинокому страннику. «Вот этот, правда?» — сказала она, указывая на дом. Мэтью восхищенно хлестнул вожжами по спине гнедой кобылы. «Ты угадала, но я думаю, что миссис Спенсер описала его, потому что ты смогла угадать». «Нет, она не описывала, действительно не описывала. Все, что она сказала, можно сказать и о других местах. У меня не было представления, на что он похож. Но сразу же, как только я увидела его, я почувствовала, что это тот самый дом. О, мне кажется, как будто я во сне. Знаете, моя рука должна быть вся в синяках, поскольку я щипала себя много раз сегодня. Очень часто у меня было ужасно отвратительное чувство, что это все происходит только в моих мечтах. Тогда я щипала себя, чтобы убедиться, что это правда, пока внезапно не вспомнила, что даже если это только сон, я должна спать и находиться в нем как можно дольше. Поэтому я прекратила щипать себя. Но это не сон, и мы уже почти дома». Со вздохом восторга она вновь замолчала. Мэтью тревожно заерзал на сиденье. Он был рад, что это Марила, а не он, должна сказать этой бездомной девочке, что дом, в котором она так хотела жить, не будет ее домом. Они проехали долину Линд, где было уже довольно темно, но не настолько, чтобы миссис Рэйчел не могла заметить их из своего окна. И потом по холму и длинной тропинке завернули к зеленым крышам. К тому времени, когда они достигли дома, Мэтью все больше хотел избежать приближающегося открытия печальной правды с чувством, которого он не понимал. Это не имело отношения к Марилле или к нему лично, или к проблемам, которые эта ошибка вероятно, вызовет. Его больше всего страшило разочарование ребенка, когда он думал о том, что восхищение погаснет в глазах девочки, у него было неприятное чувство, что он собирался помочь в убийстве кого-то. Почти такое же чувство, которое возникало, когда он должен был убить ягненка или теленка, или любое другое невинное маленькое существо. Двор был довольно темным, когда они въехали в него, и листья тополя тихо шелестели вокруг. «Послушайте, как деревья говорят во сне», – прошептала девочка, когда Мэтью помог ей спуститься с кабриолета. «Какие хорошие сны они должны видеть!» Затем, крепко держа саквояж, который содержал в себе все ее богатство, она последовала за ним в дом. Глава третья. Марила Касберт удивляется. Марила торопливо вышла к ним, когда Мэтью открыл дверь. Но когда ее взгляд упал на странную маленькую фигурку в тесном, уродливом платье с длинными рыжими косами и радостно сияющими глазами, она остановилась в изумлении. «Мэтью Касберт? Кто это?» – воскликнула она удивленно. «А где мальчик?» «Не было никакого мальчика», – сказала расстроенно Мэтью.